Часть четвертая. Выбор. 18. Белая королева. Я сидел в искорёженной машине, уставившись на электробритву. Белая королева повержена. Та, которой я поставил шах и мат моему отцу, моему прошлому, да и всей моей прежней жизни. Она, уверявшая, что любит меня, и я тогда поклялся, что, будь это даже ложью, какая-то часть меня все равно всегда будет любить ее только за то, что она это сказала. Она, которую я называл своей лучшей половиной, потому что в самом деле считал ее одним из двух моих янусовых ликов, моей доброй частью. Но я ошибся. Я ненавидел ее. Нет, даже не так. Дианы Стром Элиассен для меня больше не существовало. И тем не менее я продолжал сидеть, не двигаясь, в искорёженной машине с электробритвой в руке и единственной мыслью в голове. Будет ли Диана любить меня без волос? Ха, какие странные вещи приходят иной раз в голову. Я отключил эту мысль и нажал на кнопку «включить». Электробритва, принадлежавшая человеку с пророческой фамилией Сюндет, по-норвежски разбитый вдребезги, завибрировала в руке. Мне надо измениться. Я хочу измениться. Прежнего Роджера Брауна больше не существует. И я принялся за дело. Спустя четверть часа я уже смотрел на себя в осколок, оставшийся от зеркала заднего вида. Зрелище, как я и опасался, особой красоты не представляла. Моя голова напоминала ядро арахиса в шелухе, продолговатая, чуть вогнутая посередине. Гладко выбритая поверхность бледно светилась на фоне загорелой физиономии. Но это был я, новый Роджер Браун. Между ног у меня лежали состриженные волосы. Я собрал их в пластиковый пакет и засунул в задний карман форменных брюк Эскеля Монсона, попутно обнаружив в нем бумажник. Внутри была кредитная карточка и немного денег. А поскольку светиться и дальше с кредиткой Уве Чикерюда в мои планы не входило, то бумажник я решил забрать. Зажигалку я уже нашел в кармане черной бивер-нейлоновой куртки Прыщавого и теперь думал, не поджечь ли обломки машины. Это затруднит работу по идентификации останков и, возможно, даст мне сутки передышки. С другой стороны, на дым тут же прибудет пожарная команда, в то время как без него, если мне повезет, может пройти еще много часов, прежде чем кто-то обнаружит эти обломки. Я посмотрел на срез мяса, бывший когда-то лицом Прыщавого, и принял решение. У меня ушло почти 20 минут на то, чтобы стащить с него брюки и куртку и натянуть мой зеленый спортивный костюм. Все-таки удивительно, до чего быстро человек привыкает свежевать ближних. Срезая кожу с обоих указательных пальцев у Прыщавого, я забыл, с какого пальца снимаются отпечатки, с правого или левого. Я ощущал лишь спокойную сосредоточенность хирурга. Потом я чуть порезал и большие пальцы, чтобы повреждения рук выглядели более естественно. Покончив с этим, я отошел на два шага от машины, чтобы оценить результат работы. Кровь, смерть, тишина — это была инсталляция, достойная Мортона Вискума. Современный скандально известный норвежский художник, автор многих провокационных работ, в том числе картины, написанные кистью руки, отрезанной от трупа. «Будь у меня фотоаппарат, я бы снял это и послал снимок Диане, чтобы она повесила его у себя в галерее. Потому что, как там граф выразился, именно страх, а не боль, делают человека сговорчивей». Я шел вдоль шоссе. Был, конечно, риск, что класс граф поедет именно по этой дороге и увидит меня. Но это меня не тревожило. Во-первых, он не узнает лысого типа в бивер-нейлоновой куртке элверумского клуба «Кода Дзен». Во-вторых, идет этот тип не так, как ходил Роджер Браун, а выпрямившись и медленнее. В-третьих, GPS-трекер Граафа знает абсолютно точно, что я остался там, в искорёженной машине, и не сдвинулся ни на метр. Логично. Чего еще ждать от мертвого? Я миновал фермерский двор и пошел дальше. Мимо проехала машина, чуть притормозив. Кто это идет? Потом газанула и исчезла в ярком осеннем свете. Тут хорошо пахло. Землей и травой, хвойным лесом и коровьим навозом. Чуть саднили раны на затылке, но к затекшему телу понемногу возвращалась чувствительность. Я шагал широким шагом и дышал полной грудью, оживая с каждым вдохом. Через полчаса ходьбы я по-прежнему находился на той же бесконечной земле, но вдалеке показалась синяя табличка и навес. Автобусная остановка. Спустя еще четверть часа я вошел в серый автобус местного сообщения, расплатился наличными из бумажника Эскеля Монсена и узнал, что автобус следует в Элверум, откуда можно поездом доехать до Осло.